Они почитали, что хоть велика беда, но нужно избежать еще большей. Миндок оставил в помощь половину дружинников, наказав им охранять дальние подступы к злосчастным деревням. Сам же возвратился в Новогрудок. Новый князь, которого новогрудчане, как литовцы, стали титуловать великим, не гнушался сам встречаться с просителями, в том числе и с убогими и сирыми. Бояр и старейшин без надобности не звал, просьбами не докучал, приказы не отдавал. Судил он пытливо, но скоро и строго. Никогда не прогонял, если люди, в том числе и простолюдины, шли к нему в Новогрудок с рассудом. Ни крестьянина, плачущего о потраве ржи, ни рядовича, жалобы на хозяина, ни мечника, обличавшего повалившего дерево с гнездом аиста, ни падчерицу, которой мачеха выбила глаз. По крику птиц или теням на лице преступника не искал, злоумышленников-убийц и поджигателей карал смертью, более мелких преступников, особенно раскаявшихся, велел изгонять из княжества. В спорах о земельных наделах был очень осторожен, интересовался подробностями. Семейные наделы делить не позволял. Всякий боярин или кто из добрых людей, обращавшихся к великому князю, приглашались к его столу и пользовались уважением и вниманием. На частые застолья и пиры звал простолюдинов, ремесленников, торговцев, скоморохов, которые плясали и пели, играли на дудках, забавляли учеными медведями и собаками, показывали чуды и дивы. Достоянием многих стал случай, когда жадный торговец притащил на княжий суд странника, укравшего у него печеный хлеб. «Украл у тебя хлеб? Тогда и несчастному еще столько же по добру». «Не ему дашь? Себе?» Проезжая по Новогрудку, увидел князь. Сидят старцы на заваленке и ведут между собой беседу. Подъехал к ним и спросил. «Почему не встанете и не поклонитесь? Я ведь ваш князь?» Один из них ответил. «Прежде князья не разговаривали ни с горожанами, ни с сельчанами, сидя в седле». Для Миндолга такой ответ был неожиданностью. На его лице отразилось столкновение чувств, от гордого возмущения до осознания правоты старого человека. Ища поддержки, он выжидательно оглянулся на спутников. Прошло несколько минут, прежде чем князь спешился, подошел к старцам, присел рядом. Выслушал совет одного из них. «Сколько ни стращай плетью здешних людей, не стану слушаться. Сколько ни раздавай пирогов, благодарить не будут, пока не увидят в князе заступника правды, а в делах его — мудрость и доблесть». Миндох стремился побыстрее понять обычаи и обряды Белой Руси. Ему было интересно узнавать, где следовало в доме ставить топор или копье, вешать на крюк тулу со стрелами, какие слова следует произнести, прежде чем зажечь огонь в очаге, как умилостивить домового или прогнать злого духа, как баню топить, сватов засылать, умершего обрежать, соседа встречать. Что следует из того, если дубок на дороге поднялся, сорока трещит справа или слева, овца полила шерсть, а ребенок закричал, испугавшись. Узнал князь, что при полной луне быстрее растет трава и мысли, и что в это время легче постигать прекрасное, что нет вечно сотворенного, лишь само творение вечно. Сам великий князь знал толк во многих делах и при случае не гнушался показать умение ловить бобра, травить оленя, загонять пущенного тура, стрелять птицу, поднимать неводом и бить острогой рыбу, выбирать мед из бортей, косить жито, вязать снопы и в бабки складывать. И многое другое. За плотницкое дело любил браться. Оказывалось, что и руки его ловки, и глаз остер. Знал, когда какое дерево валить и сколько выдерживать. Шатровую маковку на тереме мог еловым венцом покрыть, бревна отесать и венцы заправить, швы мхом заложить. Как заметил Доброслав, любимым занятием Миндолга было слушание соловьев. Он мог ночи напролет, завернувшись в старый тулуп, проводить в березовых рощах в окрестностях Новогрудка, самозабвенно наслаждаясь их пением. Иногда говорил: «И все-таки у нас в Литве соловьи голосистее, богаче звуком, чем здесь». Он с упоением, в котором угадывалась грусть и тоска, рассказывал о вереницах озер, соединенных между собой непроходимыми топями, которые выдерживали только звериную лапу, да легкую обувь литовца. Говорил о необыкновенных разливах литовских рек от проливных дождей. Их потоки часто приносили неожиданные подарки, а однажды к одному селению подплыл даже полностью устроенный для богослужения храм. Православный, правда. Разливы вод покрывались белевшими парусами, небо наполнялось тысячами белокрылых птиц. Уверял, что сети, закидываемые в литовские озера, обременялись уловом до такой степени, что вытаскивали их с помощью лошадей. Доброславу не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь так живописно рассказывал об охоте, и особенно о бобровых гонах. С особым упоением охотились на зверей нобели и князья кунигасы. Рогами убитого тура литовские охотники гордились и дорожили больше, чем шкурой и мясом. Не менее почетным трофеем охотничьих утех были зубры, а также болотные рыси, дикие лошади и лоси. С восторгом князь рассказывал об охоте на царя литовских зверей медведя и особенно медведя-бортника. Доброслав, самый известный в княжестве охотник, слушал его с неподдельным интересом. Не один раз Доброслав слышал от него о том, что таких величественных лесов по побережьям рек и озер, священных липовых и березовых рощ нет нигде, кроме Литвы. Как и о том, что никакие дубы не могут сравниться своей громадностью и силой с литовскими. Говорил о том, что даже суровые монахи-крестоносцы якобы нигде не видели столько птиц и не слыхали такого птичьего пения, как в литовских лесах. Вскоре среди бояр и простых людей установилось мнение о покладистости, уступчивости великого князя, его заботе об интересах всех жителей княжества. И действительно, все советы Доброслава, владыки Кирилла, других бояр по управлению делами, он по обыкновению внимательно выслушивал и одобрял. Единственное, в чем он категорически не соглашался с ними, было название объединенного государства. Первым разговор об этом завел Кирилл. «Пора, князь, прийти к единому мнению о том, как мы будем именовать нашу державу. Уже много столетий здесь русская земля. В последнее время ее начали называть Белой Русью». Миндовк внимательно посмотрел на владыку, обратился к Доброславу. «А ты как считаешь?» «Да, хорошо бы назвать государство Великим Княжеством Белой Руси, тем более что и на востоке, и на западе русичи иногда называют свои земли Белой Русью. Белое — это Богу угодное, свободное и прекрасная земля». Миндовк молчал дольше обычного. Сложив руки на груди, он задумчиво прохаживался вдоль стены. Присутствовавшим показалось, что на этот раз решение дается ему с трудом. Сдвинулись брови, начал коситься рот. Наконец он резко обернулся к епископу. «Нет, я великий князь литовский, и мои наследники будут великими князьями литовскими, и государством им будет называться Великим Княжеством Литовским». Сказав это, Миндовк направился к дверям. Взявшись за ручку двери, повернулся к собеседникам и с мягкостью, и, как показалось Доброславу, с нежностью сказал: «Хорошо теперь у нас в Литве. Благодать, берега рек в желтых скатах, в ромашках и вековых дубах-великанах. В лесах и рощах тишина. На завтра Доброслав увидел на столе в рабочей комнате Миндовга вырезанную из дуба змею, убивающую орла. Мастер-резчик хорошо владел материалом и передал момент борьбы, когда, казалось, еще одно усилие, и гордая птица будет повержена. Глядя на это, Доброслав подивился не только красоте, но и смыслу жизненности изображенного. Вспомнил, что когда один из бояр назвал в беседе сына Миндовга Войславом, великий князь тут же поправил: «Мой сын Войшалк».